Узоры. Девушка в светлице вышивает ткани. На канве в узорах копья и кресты. Девушка рисует мертвых на поляне. На груди у мертвых красные цветы. Нежный шелк выводит храброго героя. Тот герой отважный, принц ее души. Он лежит сраженный в жаркой схватке боя, и в узорах крови смяты камыши. Кончены рисунки, лампа догорает, девушка склонилась, помутился взор, девушка тоскует, девушка рыдает. За окошком полночь чертит свой узор. Траурные косы тучи разметали, в пряди тонких локон впуталась луна. В трепетном мерцании, в белом покрывале, девушка, как призрак, плачет у окна.